Негодующе яростно рыкнул Сандал. «Я же предпочел промолчать. Марк еще не сломался, но уже начал выдавать полезную информацию. Возможно, сейчас скажет и что-то еще интересное». Ожидания не обманул. На мгновение содрогнувшись в судороге, призрак вновь принялся выплевывать слова. «Великое древо тянется бесконечно далеко, а все это – лишь последствия отсеченной его ветви. Результат войны богов, тех, кто способен сотворять новые миры и населять их людьми, настоящих богов, а не таких, как ты». Я надеялся, что он скажет что-то еще, но пленник замолк. Мне же оставалось лишь пожать плечами. «Раз так, значит, пусть твое древо остается там же, где сейчас. Меня вполне устроит месть за павших и безопасность этого мира». Кажется, по лицу призрака скользнуло удивление. «Месть? Безопасность? Да кем ты себя возомнил? Новым Агвером?» Изобразив досаду, я отсек еще небольшую часть его души. Впрочем, притворяться не приходилось, резать по кускам беззащитного смертного, да еще в таком виде, это не самое приятное занятие. Впрочем, стоило мне вспомнить Найхву, как, к сожалению, моментально уходила прочь, уступая место ярости. Место нашего общения было закрыто барьером, но волны боли и страха, которые источал вольный, отчасти проходили через него, достигая разумов смертных, из-за чего область свободного пространства вокруг нас постепенно становилась все больше. В этот раз я сделал процедуру несколько длиннее, 3 подхода по десятку отрезанных кусков души. Причина была проста: в процессе я неожиданно обнаружил, что с каждой новой вспышкой боли слабеет ментальная защита, что означало, в конце концов я смогу прорваться даже без разрешения смертного. Когда я сделал паузу, присматриваясь к ментальному барьеру и проверяя тот на прочность, вольный что-то почувствовал, оскалившись, поднял на меня взгляд. «Даже не думай, ты ничего не получишь, божок». В первую секунду я принял его слова за обычную браваду, но уже через мгновение осознал ошибку, потому что вольный попытался себя убить. Этот ублюдок висел в воздухе и был лишь призраком. Но тем не менее, у него еще оставался механизм воздействия на свой разум, который тот и запустил. Сам я его влияние едва чувствовал. Если быть еще более точным, то ощущал лишь, как начинает распадаться сознание смертного. Силы, при помощи которой он на него воздействовал, как будто и не существовало. Это было неожиданно. Да и остановить процесс я не мог. Для такого нужно понимать формат воздействия на разум. Тем не менее, один положительный момент в происходящем имелся. Ментальная защита, которая и без того стала намного слабее, сейчас вовсе пошла трещинами. И стоило мне надавить в полную силу, как она рухнула, открывая моему взору чужое сознание. Я ворвался прямо в распадающийся разум, вбирая в себя воспоминания, поглощая обрывки разговоров, впитывая клочья информации. Не так много, как хотелось бы, но лучше так, чем остаться с пустыми руками. Все закончилось через считанные секунды. Теперь передо мной был лишь сгусток посмертной энергии, лишенный сознания конструкт. Скрипнув от досады зубами, я одним ударом развеял его, обратив в призрачные лохмотья, а потом потянулся к трофейной памяти, пытаясь понять, как спасти Найхву. В поглощенных данных отсутствовала какая бы то ни была система, из-за чего мне пришлось пройтись по ним всем. Закончив, я еще раз отсмотрел ключевые моменты и вынырнул из созерцания чужой памяти. Подняв веки, оглянулся вокруг, шагнул к поляку, который смог поймать вольного. «Хочешь стать одним из моих гвардейцев?» Брови смертного взметнулись вверх, а разум плеснул удивлением. «Вашим гвардейцем?» Но, поняв, о чем он думает, я усмехнулся. «С твоим предыдущим нанимателем я как-нибудь договорюсь». Мужчина на мгновение задумался, потом несмело улыбнулся. Видимо, понял, что речь о критически разных по своему весу фигурах, и его старый шеф даже не подумает задавать вопросы. «Но почему я?» Имелся соблазн солгать, но раз он станет одним из моих солдат, стоило сказать правду. «В тебе есть непонятная мне сила, и я хочу разобраться, что это такое. Такая же мощь, как пленники, которого ты схватил». Стоящий неподалеку Мьёльнир, который с интересом рассматривал смертного, утвердительно цокнул языком, и тот с некоторым сомнением покосился на ежа. Рассмотрев оттенки его разума, я сразу же поспешил добавить: «Это не принесет тебе вреда. Скорее наоборот, превратит в кого-то намного сильнее обычных одаренных». Теперь его сознание плеснуло ощущением шока и радости, а сам поляк чуть наклонил голову. «Я согласен». Не став терять времени, Я сразу отправил его на подвальный этаж, где был установлен сейф. Судя по воспоминаниям Марка, тот был надежно укрыт от лишнего внимания и виден только вольным. Неплохой способ проверить, насколько возможности Стефана совпадают с силой этих смертных. Пока новый гвардеец бежал вниз, я вытащил осколки своего разума из тел аватаров, вновь обретя целостность. Заодно выполнил обещание. Золото Сандал доставил из казны Габсбургов. Венский филиал моего банка не располагал необходимой суммой, а грабить местных патрициев было бы слишком долго. С возвратом долга правителям Австрийской империи я разберусь чуть позже. Бывший шеф Стефана стал одаренным, получив возможность управлять воздухом и 7 полноценных ядер. Дочь же еще одного из аватаров получила грамоту, удостоверяющую ее титул. Да, подписана она была Оболенским и утверждена малой императорской печатью, а дева стала баронессой Российской империи. Но это было не столь важно, ее титул в любом случае признают в каждой из стран этого мира. Главное не забыть сообщить Бельскому, что ее требуется внести в книгу дворянства. Адвокат точно в курсе, как это делается. К моменту, когда я закончил, вернулся Стефан. Подошел быстрым шагом, осторожно неся в руках небольшой ящик. Странный он какой-то, этот сейф, как будто взгляд что-то отводит. Если б не знал, где точно стоит, не нашел. Кивнув, я забрал ящик, сразу же переместив его в тот самый кусок свернутого пространства, где находился меч. Бросил взгляд в сторону ограждения, за которым развернула позиции родовая гвардия Габсбургов. То ли те желали показать, что все еще остаются хозяевами в собственной столице, то ли банально хотели изолировать это место от случайных смертных. Не так важно, вести с ними беседы я все равно не собирался. А вот лекарством для Найхвы, наоборот, стоило озаботиться. Открыв портал, я повернулся к Стефану и кивком указал ему на окно перехода. «Идем». Тот облизал губы, рассматривая сверкающее окно. Шагать туда поляку явно не хотелось. «А куда?» – вопрос заставил меня усмехнуться. «Карать, убивать и спасать». Глава 8. Любек. Центр Ганзейского союза. Вольный город, что раньше властвовал едва ли не над половиной Европы, крутя монархами и патрициями. А щупальца влияния простирались еще дальше. Сеть торговых факторий обеспечивала Ганзе контакты со знатью Азии и Африки. Недавние поражения в конфликте с родом Афеевых и колоссальная контрибуция подорвали позиции союза. Но не настолько, чтобы он исчез полностью. И уж тем более, его сила сохранилась в самом центре владений, городе, где когда-то все началось. Именно здесь свили основное гнездо вольные, заключив союз с владетелем Любека. Не знаю, что точно они ему пообещали, среди воспоминаний Марка этого не нашлось, но предположить было несложно. Восстановление влияния, месть, личную силу. Все то, чего наверняка страстно желал смертный. Я прекрасно помнил о вольных, которые застрелились, почувствовав богов пантеона. Потому мы вынырнули из порталов на приличном удалении от Любека. В теории противник мог не почувствовать Олега в его призрачном виде. Но это было спорно, а значит слишком рискованно. Поэтому к городу отправился Стефан. Перед броском сюда, для которого я использовал образ памяти Оболенского, мы заскочили в арсенал прусской армии, откуда позаимствовали несколько весьма полезных вещей. Например, гранаты с усыпляющим газом, который должен был надежно отключить всех, кто попадет под его удар и окажется без антидота в крови. Насколько я понимал, пруссаки экспериментировали с воздействием на одаренных. Пытались создать оружие, способное уравновесить шансы обычных смертных в бою против облеченных силой. Сейчас же оно пригодится нам в схватке против совсем иного противника. Оболенский остановил проезжающий по ночной дороге автомобиль и приступил к переговорам о выкупе машины, а я подошел к озирающемуся по сторонам поляку. Пальцы смертного, вцепившиеся в автомат, побелели от напряжения, а в округлившихся глазах плескалась самая настоящая паника. Запомнил задачу, тот покосился на меня и кивнул. «Да, все помню. Зайти, представиться, сказать, что у меня послание. Процедуру присяги я проводить не стал, а моим верным последователем он до того точно не был, заметного отпечатка божественной энергии на его разуме не имелось. Значит, сходу распознать его у противника не выйдет. Впрочем, все равно лучше перестраховаться». Вскрыв крышку небольшого ящика, достал оттуда залитую воском колбу и протянул смертному. «Выпей». Стефан разжал пальцы, сжимавшие оружие, и с некоторой опаской принял предмет. Вопросительно глянул на меня. «Что это?» Мне ответ был известен и совсем не радовал. А вот поляка наверняка ввергнет в состояние полной прострации. Да и пить он этот коктейль, после такого, точно откажется. Средство, которое усилит твои врожденные способности, проще будет сойти за своего. На самом деле, я не имел никакого представления, когда и как им были приобретены возможности, схожие с вольными. Но в памяти этого смертного, никакой информации на эту тему не было, что означало, с высокой долей вероятности, он унаследовал их от своих родителей. Мужчина ненадолго замялся, потом отработанным движением забросил автомат за спину и принялся отрывать куски воска. Добравшись до крышки, вскрыл колбу и принюхался. Я увидел, как среди оттенков его разума блеснуло удивление. Малиной пахнет. Чуть поколебавшись, поднял руку, разом влив содержимое колбы в свою глотку. Я же удовлетворенно кивнул. Теперь присядь куда-нибудь и минут 10 отдохни. Пусть этот эликсир успеет полностью впитаться. Смертный отошел в сторону и опустился прямо на заснеженный камень, похоже, не слишком заботясь о холоде. Я же почувствовал пристальное внимание Мьёльнира, который смотрел на небольшой ящик в моих руках с таким видом, как будто это вкуснейший на свете торт. Усмехнувшись, я качнул головой, и деревянная емкость снова отправилась в свернутое пространство. От каменного ежа плеснуло разочарованием, и я повернул к нему голову. Как только разберемся с Найхвой, получишь все в свое полное распоряжение. Пока еще слишком рано. Тот согласно угукнул, но покосился все равно с толикой обиды. Похоже, считал, что может приступить прямо сейчас. В чем-то я его понимал. Все же внутри были ингредиенты, с которыми я и сам ни разу не встречался. Потому что мне не приходилось видеть богов или смертных, которые были бы способны работать с подобными вещами. Память Марка досталась мне не целиком. Я бы сказал, вышло поглотить не больше десятой ее части, а полезного среди заимствованных фрагментов оказалось еще меньше. Тем не менее, я знал, что именно находилось в деревянной упаковке. Перемолотые в порошок драгоценные камни, с которыми они проводили своеобразные ритуалы, и коктейли, приготовленные на основе органической вытяжки, той самой, для которой похищали и убивали мудрецов, предварительно проведя долгую процедуру подготовки. Это ничуть не напоминало использование энергии души. У меня вышло уловить только пару мимолетных образов, которые были посвящены этим процедурам. Но судя по ним, речь шла о взаимодействии тела и разума, а еще какой-то незнакомой мне силы, с которой вольные вполне ловко управлялись. Порошки из драгоценных камней они использовали для создания своих смертоносных пулей холодного оружия. Возможно, и для чего-то еще, сложно было судить по жалким обрывкам памяти. А вот напитки, которые готовились из замученных мудрецов, шли в дело, когда требовалось быстро и ненадолго поднять свой уровень силы. Я надеялся, что такой прием сработает и на Стефане. Отталкиваясь от той простой мысли, что раз его возможности схожи с вольными, то и коктейль должен подействовать точно так же, еще вышло выяснить, что настоящих вольных в этом мире не так много. Если считать самого Марка, пришедших извне лишь пятеро, и двое из них должны находиться во дворце золотого владетеля Любика. Все иные оказались завербованы уже здесь, подвергнуты процедуре изменения, обучены и поставлены в строй. Жаль, в мои руки не попало воспоминание о процессе их подготовки. Было бы интересно узнать, как вольные превращают обычных смертных в кого-то вроде себя. О способе их перемещения между мирами тоже ничего выяснить не вышло. Зато в моих руках оказались намеки на конечную цель. Ничего нового, на самом деле, они всего лишь хотели уничтожить богов, заняв их место. Правда, воплотить свою стратегию в жизнь пока нигде не вышло. По крайней мере, среди воспоминаний Марка не имелось миров, в которых вольные бы одержали верх. Но это не мешало их предводителям продолжать борьбу, привлекая все новых адептов речами о битве за независимость человечества и праве людей самим решать свою судьбу. В чем-то они даже не врали, все члены организации формально оставались людьми, так что в итоге одни смертные наслаждались бы своей властью над иными. Чего я не обнаружил, так это детальной информации про лекарства для Найхвы, только лишь смутное понимание, что противоядие не слишком сложно в изготовлении, если под рукой есть все необходимые компоненты. И как по мне, в штаб-квартире вольных всего должно было быть в достатке, не говоря уже об информации, которую можно извлечь из разумов смертных. Основной проблемой оставалось подобраться к ним, провернув все так, чтобы те не пустили себе по пуле в голову. Однозначных доказательств у меня не было, но судя по всему, тут были замешаны все те же ментальные техники, которые прикрывали сознание Марка. пусть и работающие совсем по иному принципу, но все равно эффективные. Сиятельство, машина готова. Местный даже готов сыграть роль шофера. Заметив скользнувшие по моему лицу удивление, Оболенский горделиво подкрутил усы. Моя харизма творит чудеса. Хотя без золота, пришлось бы тяжелее. В стороне тихо хмыкнул Прохор, который что-то тихо обсуждал с Захаром. А от дороги в нашу сторону направилась фигура Олега. Застыв рядом, окружил нас барьером и уткнулся в меня взглядом. Уверен, что хорошая идея, посылать его одного. Может, я все-таки призраком рядом полечу, если он не справится или затормозит где-то, сбегут ведь. Я отрицательно качнул головой. Слишком рискованно. Если тебя заметит, то все с гарантией провалится. Тот удрученно вздохнул. А Ратибор тихо поинтересовался. Ты мне скажи вот, сиятельство, а зачем им к тем альвам нужно? Нашлось что-то в памяти того оборванца? Глянув на князя, я повторил предыдущий жест. Ничего конкретного. Единственное, что уловил, они рассчитывали отыскать там что-то, могущее дать им силу. Такую, что ситуация разом развернулась бы в их пользу. Тот протяжно вздохнул. Стоящий же рядом Олег свел вместе брови. Не понимаю, ни один же этот мир такой, с альвами. Наверняка им и другие встречались. Почему вцепились именно в этот? Вопрос был хорошим. Я бы даже сказал отличным, сам им задавался. Но среди воспоминаний Марка никаких намеков на резоны вольных не отыскалось. Когда разберемся здесь, отправим разведку. Попробуем что-то выяснить. Возможно, среди памяти пленников тоже что-то отыщется. Ставший богом иномирец покосился на фигуру поляка, который так и сидел на заснеженном камне и чуть поморщился. Идея доверить все одинокому смертному, которого я совсем недавно встретил, Олегу явно не нравилась. Но иной подходящей кандидатуры под рукой не было. Обведя их взглядом, я подвел итог короткой дискуссии. Все. Пора выдвигаться. Спустя минуту автомобиль укатил в сторону Любика, увозя с собой Стефана и местного водителя. А мы остались ждать. Неприятное, на самом деле чувство, тут я Олега полностью понимал. Сейчас мы не могли даже наблюдать. После выполнения задачи, поляк должен был подать сигнал, что тоже будет не так просто. Потому как для этого ему требовалось подобраться к одному из окон дворца, либо оказаться снаружи. Тем не менее альтернативы не имелось. Так что Ченю замер недвижной фигурой около дороги, Прохор тихо беседовал с Захаром, а Оболенский с невозмутимым видом потягивал что-то крепкое из своей фляжки. Вот Сандал проявлял возмущение куда активнее, дракона невыносимо раздражало, что мы должны торчать в глубоком тылу и ждать сигнала, которого вполне может и не последовать, тогда как всю работу приходится выполнять простому смертному. Мьёльнир, которого тоже раздирали противоречивые чувства, в отличие от своего собрата нашел чем отвлечься, Ёж экспериментировал с созданием артефактов при помощи теневой силы. После поглощения она стала неотъемлемой частью его организма и спутник активно пытался найти ей применение. Я же вглядывался в небо над городом, и собственным зрением, и глазами Сандала. Если у поляка все получится, то нельзя пропустить сигнал. Вернее не так, когда у него все получится. Кодовое слово для экстренного контакта у Стефана было. Вариант доклада для вольных, на тот случай, если все цели не успеют собраться вместе, тоже, как и резервный вариант воздействий. Из прусского арсенала мы прихватили не только газовые гранаты. Был еще один сюрприз, способный подействовать на противника. Когда в воздухе над центром Любика мелькнула сигнальная ракета, я в первый момент даже не поверил собственным глазам. Разум понимал, что времени прошло не так много, как раз столько, чтобы посланец успел добраться до дворца владетеля и вступил в разговор. Но иррациональная часть сознания, как ее называла Минерва, упрямо твердила, что мы ждем уже целую вечность. И вообще, навсегда застряли около этой заснеженной дороги, обреченные ждать знака от своего разведчика. Впрочем, это не помешало мне взмыть в воздух на заранее подготовленном земляном конструкте. Рядом поднялся Оболенский, ловко запрыгнувший в седло прямо с флягой в руках, а чуть в стороне взлетел Прохор, чей спутник обернулся кем-то вроде небольшого темного дракона. Принявший призрачный облик Олег, помчался прямо по земле. Мьёльнир же запрыгнул на спину моего конструкта, устроившись сзади. Первым около дворца владетеля Любика оказался Сандал. С яростным рыком врезался в поднятые на полную мощность щиты. Щедро потянул из меня силу, чего уже давно не делал. Барьеры резиденции лидера Ганзы оказались не так просты. Тем не менее подобного натиска они не выдержали, лопнули. Да настолько звонко, что звуковая ударная волна прокатилась по всем окрестным кварталам, вынося стекла, сбивая с ног редких прохожих и заставляя скулить собак. Мы появились как раз к тому моменту, как дракон обнаружил Стефана. Бедняга стоял в небольшой комнате, выставив перед собой руку с ножом и затравленно разглядывая окруживших его охранников из числа одаренных. Помещение, до которого он добежал после выполнения задачи, было недалеко от главного входа, так что именно туда я и направил конструкта, попутно потянувшись силой к разумам внешней стражи. Одно касание и те отключились, осев на стылую землю, а я спрыгнул вниз, сразу же устремившись внутрь. Ратибор так утруждать себя не стал, влетел в проход прямо на своем призрачном жеребце и помчался на нем же дальше. Судя по тому, как опрометью бежали, завидевшие это зрелище ганзейцы, картина для них была знакомая. В голове мелькнула мысль о том, что с учетом возраста князя, кого-то из местных могли запросто пугать им в детстве. Сандал материализовался в комнате, между поляком и дворцовой стражей, воины которой моментально попятились назад. Парочка вовсе скользнула в дверной проем, сделав вид, что их тут и не было. Видимо, смогла связать такие очевидные факты, как грохот от лопнувших щитов и появление божественного спутника. Я свернул за угол, где находился вход в помещение и едва ли не столкнулся с самим владетелем, что быстро мчался вперед в окружении охраны. А неплохие у него телохранители, надо признать, двое великих мастеров и еще пятеро, вплотную подобравшихся к этому рангу. Тем не менее против полноценного римского бога, этого маловато. Скорее всего они тоже это понимали, вернее осознали бы, будь время подумать. Но на свою беду, смертные немедленно начали действовать. Ударили боевыми печатями, стремясь сокрушить и раздавить неожиданную угрозу. Я же среагировал соответственно, плеснул силой, вскрывая их кольчуги и забирая жизни. Плавя мраморные плиты, слева от меня затормозил конь Оболенского. Сам тот лишь разочарованно хмыкнул. «Все, как всегда, сиятельство. Ты как первый добираешься, так никого в живых не оставляешь». Я не ответил. А вот владетель, покосившись на тела своих воинов, попятился назад. К нему моментально метнулся призрачный сокол Ратибора, возникший в воздухе, и кольчуга лидера Ганзы разлетелась в клочья. Тут же сработали защитные артефакты, выставляя еще один барьер, но его снес уже я сам, вслед за чем испарил его ментальную защиту и погрузился в чужие воспоминания. У этого, таких техник, как у самих вольных, не имелось, хотя и ценной информации в голове смертного не нашлось. По крайней мере на первый взгляд, я не стал тратить много времени, чтобы изучить все детали. Вместо этого поглотил чужую память, после чего распылил разум смертного. Все заняло какую-то пару секунд, не более того. Слишком я был раздражен ожиданием, а еще тем фактом, что эти ублюдки ранили Найхву, посмев шантажировать меня жизнью богини. Бездыханное тело владетеля еще не успело осесть на плиты пола, а я уже потянулся к охране, которая блокировала Стефана. Хлестнул силой, обращая в пыль защитные барьеры и обрывая дыхание. Сделав шаг вперед, оказался в проеме и бросил взгляд на Сандала, одновременно давая мысленную команду вести к телам вольных. До этой комнатушки наш разведчик добежал, чтобы пустить ракету. А с соратниками Марка явно разобрался где-то еще. Те оказались неподалеку, встреча проходила в чем-то вроде конференц-зала, где собрались все вольные. Обнаруженный в памяти Марка код сработал, как надо. Они поверили, что их действительно ждет крайне важная информация. Впрочем, врагов было не так много, как я думал. Двое таких же, как Марк, их разумов, души энергетических каркасов я не чувствовал. Плюс пятеро подручных. На первый взгляд обычные люди, но я хорошо ощущал, что с их душами что-то не так. Развеяв остатки газа, прошелся взглядом по застывшим телам. Повернув голову, принялся отдавать команды. «Прохор, остаешься со мной. Ратибор, Олег, зачистите дворец. Сандал, на тебе окрестности. Мьёльн, восстанови защитные барьеры». Выдохнул, успокаиваясь и приводя мысли в порядок. Присмотрелся к распластанным на полу смертным. Глянул на бога посмертия, который рассматривал их же, но с толикой недоумения в глазах. Рядом появился его спутник, принявший вид размытого призрака, и мне в голову пришла неожиданная мысль. «Попробую использовать Захара. Пусть вытащит душу одного из них на свет, а потом спалит защитные барьеры. Я объясню как. Бывший адъютант взглянул на своего соратника, перевел взгляд на тела и с задумчивым видом кивнул. Надо сказать, новая схема сработала даже лучше старой. Захар справился с задачей извлечения первой души в несколько раз быстрее меня, после чего вполне успешно растворил его ментальную защиту. По тому же самому принципу, который использовал я, призрачное создание отсекало мелкие части посмертного образа вольного, провоцируя волны боли, что серьезно ослабляло защиту цели. Только в этот раз он проделывал все без малейшей остановки, так что у противника не вышло убить себя ради защиты секретов. Правда, и меня, когда я вломился в его разум, поглощая память, ждал неприятный сюрприз. По одной простой причине, ментальные техники запустились самостоятельно, выжигая воспоминания носителя. Разница была лишь в том, что теперь уцелел куда более весомый процент информации. Мне досталось не больше трети его памяти. Когда Захар повторил процедуру со вторым, я постарался ускориться, но поглотить вышло все равно такой же объем. Ментальная защита у этих отпрысков циклопов оказалась на высоте. Вот у пятерки условных вольных, которые были завербованы уже в этом мире, память я забрал полностью. Ментальная защита у них пусть и имелась, но в разы более слабая. Для того, чтобы прикрыть их разум от божественной силы, ее не хватило. Сандал мельком показал картину происходящего около дворца владетеля: полиция, ганзейские солдаты, личная гвардия хозяина города, репортеры. Мелькнули даже гербы нескольких патрицианских родов, которые прислали небольшие группы солдат. Впрочем, сейчас вся эта толпа, что собралась около поднятых Мьёльниром барьеров, меня не слишком интересовало. В случае необходимости, одного рыка дракона хватит, чтобы все кинулись в рассыпную. Зато жгучее любопытство вызывала поглощенная память, в которую я немедленно погрузился. На этот раз интересных образов оказалось куда больше. Солидную их часть спалили ментальные техники, но и того, что осталось, было вполне достаточно. Когда я закончил, в голове появилась не только информация о том, как спасти Найхву. Помимо этого, я выяснил немало интересного о самих вольных, как и о всей ситуации в целом. И эти знания заставили мой разум отчаянно закипеть, подбирая оптимальные варианты выхода из ситуации. Салвиана до сих пор не могла поверить в произошедшее. Если еще точнее, у нее никак не выходило привыкнуть к новой реальности. Казалось, что в любой момент из-за угла покажется командир и рявкнет, отдавая приказ готовиться к высадке или абордажу. Но нет, не появится, как и никто из офицеров. Все они мертвы. И что самое безумное, погибли не в схватке с врагом, а устроив локальную войну между собой. Часть полегла во время ожесточенных схваток внутри коридоров, иные сгорели в секциях корабля, которые уничтожили их противники. Она сама видела эту кровавую бойню, записанную артефактами наблюдения и заботливо сохраненную в корабельной системе. Воители, каждый из которых был подчинен одному из офицеров, тоже в ней участвовали. Командиры использовали свои полномочия на случай мятежа, позволяющие задействовать для его подавления искусственно созданных воинов. Сама она оказалась в секции, которая была заблокирована в самом начале противостояния, и потому в нем не участвовала. А перед тем, как их корабль оказался охвачен хаосом, обновила накопители. Чуть раньше, чем того требовал установленный порядок, как привыкла всегда это делать. Потому, в отличие от своих соседей, Салвиана осталась жива, и когда на пороге ее каюты появился новый командир, оказалась достаточно стойкой, чтобы пройти процедуру перепрошивки, встав под его руку. Воительница едва слышно вздохнула и украдкой бросила взгляд на своего нового повелителя. Растрепанный и хмурый, он стоял около кристаллической решетки управления, пытаясь разобраться в ее схемах. Странный, на самом деле. Мало того, что грубо нарушая устав, тащил ее на себе, пока они не вышли к одному из резервных хранилищ, где находились запечатанные припасы, так еще и заставил прикрыть ее идеальное тело, то самое, которым Салвиана заслуженно гордилась. Далеко не каждой воительнице доставался настолько уникальный образец, доработанный одним из мастеров-разработчиков. Он же заставил прикрыться ее чехлом от ящика, который был неудобным и скрывал всю красоту. Какой тогда смысл был делать ее такой, если повелитель не желает даже смотреть? Хотя, как она недавно выяснила, принимать ее благодарность он тоже не желал. Когда она после насыщения отдыха и гигиенических процедур в резервном блоке, оценила его уровень напряжения и попыталась справиться с ним классическим способом. Офицер повел себя нетипично. Принялся ускользать от ее прикосновений, произнося странную фразу «Я почти женат». Знать бы еще, что это значит. Тем не менее, он оставался ее новым командиром, повелителем, за которым Салвиана должна следовать и чьим приказам подчиняться. Ввиду отсутствия на борту иных живорожденных разумных, наделенных силой, ее разум последовал указаниям бортового артефакта, который на последнем издыхании использовал нужную комбинацию, связав их воедино. Поэтому она рассказала ему то немногое, что знала, как их послали сюда, чтобы сдерживать флот Агвера. Когда-то очень давно, точнее она сказать не могла, бортовая система сохранила только часть данных о прошлом, как произошел катаклизм, природа которого для воительницы осталась непонятной. Но это точно не было действиями врага, судя по перехваченным переговорам. Корабли противника оказались точно так же отрезаны от своих. Она слышала обрывки бесед офицеров, но по ним сложно было сделать какие-то определенные выводы. Как, в какой-то момент капитан ввел режим экономии ресурсов и большая часть воителей погрузилась в сон, а потом, судя по обнаруженным записям, вспыхнул мятеж. Хотя, самого капитана она не видела. Возможно, с ним что-то произошло и часть командиров не согласились с кандидатурой помощника в качестве своего лидера. Только непонятно, почему вместо голосования на совете офицеров, они решили попросту перебить друг друга. От кристаллической решетки управления потянуло силой, и тусклое аварийное освещение сменилось ярким светом полыхающим ламп. Глаза моментально подстроились, а по разуму пронеслось удивление. Ее новый повелитель не так прост. То ведет себя, как необразованный дикарь, которому нельзя расслабиться, потому что у него есть почти женат, а то почти сходу разбирается в том, как получить полномочия капитана корабля. В голове пронеслась мысль, что возможно это связано с отсутствием всех офицеров. Салвиана не удивилась бы, окажись на такой случай предусмотрена специальная опция, позволяющая принять командование любому гражданскому лицу, который не относился к верным Агвера или кого-то еще из врагов. Но это была лишь догадка. А вот ее новый повелитель уже отошел от места капитана и сейчас быстро приближался. «Кажется, я понял, как восстановить портал, но мне понадобится твоя помощь». Воительница глубоко поклонилась, выпрямившись, поправила чехол с проделанными в нем дырками для рук, тот соскользнул с тела из-за движения. С интересом посмотрела на командира Михаила, который старательно смотрел в сторону. «Я готова сделать все, что угодно, повелитель». Тот тяжело вздохнул, по-прежнему стараясь не глядеть на ее тело, по крайней мере не опускать взгляд на ноги, на которых длины единственного найденного чехла катастрофически не хватало. Впрочем, чудо, что они вообще обнаружили тут подобный раритет. «Тебе всего лишь нужно пройтись по всем резервным хранилищам и собрать накопители. Нужны все, в которых есть хотя бы какая-то энергия». Салвиана вновь начала наклоняться, и пальцы командира внезапно схватили ее за плечо. «И больше не кланяйся так, понятно? Все, иди выполняй приказ». Развернувшись, зашагал обратно к кристаллической решетке. Воительница же в смешанных чувствах отправилась к выходу. Кто же знал, что ее новый повелитель окажется сторонником традиционного приветствия? Мог бы и предупредить сразу, чтобы избежать ненужного конфуза. Но ничего, в следующий раз она обязательно опустится перед ним на колени. Глава 9. Лекарство для Найхвы я сделал прямо здесь, в подвалах дворца владетеля Любика, где хранились все нужные ингредиенты. Это на самом деле было несложно, банально смешать пропитанные силой нужные компоненты в требуемых пропорциях, и на этом все. Аболенский взял на себя толпу снаружи, быстро и доходчиво объяснив им, что лидер Ганзы примкнул к врагам из-за пределов мира, и потому мы были вынуждены с ним разобраться. Князь и так внушал уважение, если не сказать страх, а узнав, что внутри дворца нахожусь еще и я, местная публика быстро потянулась в разные стороны. Осталась только небольшая группа нервничающих полицейских, которые постарались разместиться в самом дальнем углу площади и явно были этому не рады. Тем не менее, городским властям требовалось продемонстрировать хотя бы видимость контроля над ситуацией. Руки смешивали компоненты, отмеряя каждый навес, а внутри головы бурлили мысли. Слишком много появилось новой информации. Начать, пожалуй, стоило с того, что множество параллельных миров, населенных самыми разными расами, появились не сами по себе. Они откололись от чего-то на порядок большего, того, что вольные называли великим древом. Те, чью память я поглотил, были рождены уже за его пределами. Потому выяснить какой-то конкретики не вышло. Сами они считали его чем-то вроде колоссального и почти бесконечного множества миров, часть которых находилась в основном стволе, а какие-то располагались в ветвях. При этом, судя по теории, которую я почерпнул из памяти вольных, в этом самом древе имелись сущности, способные создавать целые миры, открывая туда переходы для своих последователей или перенося какую-то их часть вручную, если это можно так назвать. Своеобразный путь развития и, как по мне, не слишком реалистичный, при таком раскладе все боги только бы и знали, что разворачивали новые миры да мотивировали их население плодиться. Впрочем, гипотетическое древо и все его обитатели, включая божественных, были невыразимо далеко. Что меня волновало куда больше, информация о тех мирах, что нас окружали. Если довериться памяти вольных, то те первые, потомки которых завладели висящими в пустоте дворцами, то ли организаторы того самого катаклизма, из-за которого часть обитаемых миров оказалась отрезана и выброшена в пустоту, то ли такие же жертвы, как и все остальные, но с определенными привилегиями. Изначально именно они получили большую часть власти и принялись собирать под свою руку миры. Потом к противостоянию подключились те боги, что владели техниками перемещения между мирами. Плюс, появились стаи драконов, которым стало тесно в своих собственных границах, а затем и новые дома, у истоков которых обычно тоже стояли божественные сущности. Самих первых было немного, но они успешно плодили себе армии, набирая наложниц и рожая сыновей. Был только один нюанс: физиология не совпадала настолько, что зачать и родить смертная женщина или представительница иной расы еще могла. В конце концов, нужные плетения и не на такое способны. Безусловно, сохранить ей жизнь при родах они тоже могли, но кого заботили жизни сотен, а то и тысяч рожениц, похищенных из их родных миров. Естественно, первые использовали аналоги клятв, и в какой-то мере это работало. Но, как я всегда говорил, любое, даже самое детальное обещание, можно обойти. А по мере увеличения числа отпрысков, которых использовали в качестве армии, росла и численность смутьянов, недовольных своим положением и подбивающих всех прочих на месть. По большому счету, их отцы сами заложили основы собственного падения. Одна за другой, старые сущности погибли, а дворцы оказались в распоряжении их потомков, которые распорядились наследством по-разному. Некоторые монументальные объекты оказались разнесены в клочья во время междоусобиц, другие до сих пор служили обителями для рожденных в их стенах, а третьи оказались захвачены. Так, дом Кали, несмотря на свое название, базировался в одной из таких махин, и, судя по образам, которые я наблюдал в памяти вольных, считался негласным лидером скопления, на фоне которого все иные были мелочью. Это не означало, что прочие ему подчинялись, нет. Пока свободных миров было достаточно, а каждое сопряжение увеличивало их число, причин для конфликта не было. По той простой причине, что конкурентам банально не хватало людских ресурсов, чтобы освоить все интересующие их цели. Тем не менее, те из них, на которые был нацелен дом Кали, трогать не рисковали. Еще, именно они стали основными противниками драконьей стаи, которая навела переполох в скоплении. С какой стороны ни посмотри, выходило, что и моими врагами, в первую очередь, тоже являются они. Тем более, дом Кали уже заинтересовался этим миром. А судя по тому, что они предлагали вступить в их ряды, то и моей персоной тоже. Марс бы сказал, что решение элементарно: разыскать их дворец и вырезать дом Кали под корень, возможно, подчинив какие-то его части себе. Брат в принципе не любил сложных схем, но мне казалось, что вот так просто с ними не выйдет. Тысячи подчиненных миров, мощные армии, колоссальная сила. Те, кого они прислали на разведку, были воинами далеко не самого высокого ранга. Когда заявится группа тех, кого можно отнести хотя бы к среднему звену, нам придется тяжело. Прояснилась ситуация и с силой, которую использовали вольные. На самом деле это было удивительно. Никогда бы не подумал, что кто-то может обрести мощь за счет медитаций, духовных практик и тренировок собственной воли. Когда я бывал в Азии, много раз слышал о людях, которые занимаются чем-то подобным, но никто ни разу не упоминал, что у них имелись способности к использованию силы. Хотя, в данном случае речь шла абсолютно об иной энергии, она не имела ничего общего с той, которой пользовались боги или одаренные. По этой причине я не получил ни единой крохи, когда убил адептов. а те в свою очередь не могли пользоваться классическими вариантами плетений, да и в целом, их техники сложно было сравнить с привычными мне, так сильно они отличались. Из-за этого основной упор делался на обычное оружие и скрытность. Пули, пробивающие божественные барьеры, результат долгих ритуалов, которые они проводили над боеприпасами. У меня имелись образы нескольких подобных, свинец погружался в порошок из драгоценных камней, после чего один из полноценных вольных погружался в медитацию рядом с объектом. Если я верно понимал, в среднем обработка одной отравленной пули занимала несколько суток, с последовательными многочасовыми сеансами. Тот же самый принцип использовался с холодным оружием, разве что в случае с ним времени требовалось намного больше. Но среди вольных оно не пользовалось большим спросом. Для того, чтобы воткнуть в божество сталь, нужно приблизиться вплотную, что чревато смертельными последствиями. Основную ставку они делали на огнестрельное оружие. Именно для этого требовалось такое количество драгоценных камней, каждая порция порошка после применения подлежала замене. Когда я наконец закончил и открыл портал в усадьбу, вариантов стратегии, которые вели бы к уверенной победе, не появилось. Даже небольшие дома были опасны с точки зрения прямого столкновения, не говори про наших основных противников. С другой стороны, я был рад, что все прояснилось. Как минимум, теперь было известно, кого считать главным противником. Впрочем, когда я оказался в окружении стен подвала усадьбы, все размышления о грядущем моментально вылетели из головы. Слишком хорошо я почувствовал боль на их вы. Прошло меньше дня и процесс столько развивался, казалось бы, времени еще более, чем достаточно. И это действительно было так, если смотреть с технической точки зрения. Только вот на деле, зараза расползлась по ее энергетическому каркасу. Плотно облепила искру, разъела часть каналов и въелась в структуру. А по всему зданию плыли миазмы боли и разложения. Мьёльнир что-то тонко пропищал, с отчетливыми оттенками ярости и горести одновременно. Я же стремительно рванул наверх по лестнице, оставив соратников за спиной. Через считанные секунды ноги уже донесли до комнаты Найхвы, где меня встретили 4 уставших взгляда. Все это время целители пытались облегчить состояние девы, притормозив развитие заражения. Весовые категории у них и дочери иномирного божества были абсолютно разными, но одаренные прикладывали все усилия, из-за чего сейчас выглядели полностью измотанными. Я коротко кивнул им, указав глазами на выход, и вся четверка, испытывая явное облегчение, потянулась в коридор. Дождавшись, пока они выйдут, я опустился на кровать около Найхвы и достал противоядие. Небольшая колба, в которой было смешано 2 вариантов жидкости, пропитанных силой. Еще один способ применения энергии, который оперировали вольные. Только в этот раз речь шла о настойках, которые заливались в порошок из драгоценных камней, после чего подвергались длительному воздействию, а потом процеживались и разливались по емкостям. Вскрыв колбу, момент поколебался. Пусть рецепт был позаимствован из памяти вольных, тем не менее разум терзался определенными опасениями. Впрочем, уже через пару секунд осторожно раскрыл рот Найхвы и, приподняв ее голову, небольшими порциями влил содержимое, направляя жидкость внутрь девы при помощи собственной силы. Рядом почти моментально проявилась призрачная фигура Сандала, а следом через дверь просочился Мьёльнир. «Мы же их в ИСС всех убьем?» Я удивленно глянул на каменного спутника, за которым раньше не замечал такой кровожадности, и тот обозначил легкое движение плечами. Правда, объяснять свой порыв мести не стал, зато воздух огласил рык Сандала. «Она выздоровеет!» Покосившись на дракона, я молча кивнул. Присмотрелся к состоянию каркаса девы. Ей вроде и правда начало становиться лучше. Понятное дело, за прошедшие секунды зараза никуда не исчезла, но давление на энергетическую структуру резко ослабло. От искры же эта дрянь и вовсе начала отслаиваться. Судя по всему, воспоминания вольных не лгали, это действительно было лекарство от их же отравы. Еще несколько минут я провел около постели, наблюдая за ситуацией. Выйдя в коридор, бросил взгляд в сторону ожидающих целителей. Выбрав того, кто казался наименее истощенным, остановил свое внимание на нем. Наблюдать за состоянием, в случае критических изменений, немедленно сообщать, всем остальным отдыхать. Восстанавливающаяся Найхва осталась под присмотром одного из одаренных, а я созвал что-то вроде военного совета. Соратникам следовало узнать детали последних новостей, как минимум для того, чтобы быть в курсе происходящего. К тому же, кто знает, насколько дельные мысли могут появиться у одного из них. Все присутствовавшие в усадьбе собрались в большой гостиной. Аулих, Орлов и Асука присутствовали по связи при помощи дарфонов. Изложив основной массив информации, я перешел к той части, которая казалась мне не менее важной, чем данные о доме Кали. Еще один момент. Причина, по которой вольные хотят попасть в мир, куда проложил дорогу Лаптев, вовсе не львы. На мне моментально сошлись заинтересованные взгляды. Им нужно нечто, что оставил там Меркурий. Моя копия из иного мира, которая помогла этим самым альвам. Ульяна, которая уселась рядом с Прохором, плотно прижавшись к нему бедром, чуть прищурилась. А что именно они ищут? Переведя взгляд на блондинку, я отрицательно качнул головой. Этого в их памяти не было. Одно могу сказать точно, искомое крайне важно для вольных и способно значительно усилить их мощь. Дева задумчиво нахмурилась, а застывший в кресле Олег подался вперед. Раз так, то это должно быть связано с их силой. Только при чем тут другой Меркурий? Судя по его взгляду, вопрос был адресован мне, потому пришлось повторить жест отрицания. Не знаю, но это нужно выяснить. Бывший призрак согласно кивнул и сразу же добавил: а еще грохнуть ту парочку ублюдков, что осталось где-то здесь. Теперь я позволил себе усмехнуться. Вся информация у свитских Кристины. Они работают с родовыми разведками и полицией, готовя облавы. Думаю, в течение суток этот вопрос будет закрыт, а за следующие несколько дней мы отыщем и убьем всех, кого они успели завербовать. Чуть помолчав, добавил: даже если кто-то уцелеет, то забьется в такую глухую нору, что не будет представлять угрозы. О том, что техниками перемещения между мирами, скорее всего, не владеет никто, кроме переброшенной сюда пятерки вольных, я говорить не стал. Это и так было очевидно. Выходит, у нас с одного боку супостаты из дома Кали, а с другого тайные революционеры. Да еще и Эшмун прямо под носом фокусы свои показывает. Не слишком ли много, сиятельство? Как с ними разбираться будем? Не успел я взглянуть на заговорившего князя, как послышался голос Кристины. Еще Лаптева забыл, который успел скрыться в другом мире. Судя по оттенкам разума и эмоциям, которые улавливали божественные печати их разумов, все присутствующие были изрядно озадачены. Если я напротив слегка успокоился, определившись с основным противником, то вот им ситуация оказалась ухудшившейся. Я сделал маленький шаг вперед, привлекая к себе внимание. На охоту за Лаптевым отправится Олег. Найдет его, допросит и уничтожит. Или сообщит Геферу о местоположении цели, а тот пересечет мост и свяжется с нами. Одновременно воины Билли начнут разведку окрестностей. Нам необходимы контакты с тамошней аристократией. Раз под рукой оказался проход в целый мир, этим стоит пользоваться. Судя по эмоциям Чжэню, для него самого решение оказалось несколько неожиданным. Но вопросов он задавать не стал. Вместо этого, как и все остальные, ждал продолжения. Эшмун пока сидит на месте и не высовывается. Думаю, его стоит оставить под наблюдением. Тем более реальных возможностей для атаки у нас нет. Если только тряхнуть все континенты разом и попробовать опустить Австралию под воду. Но боюсь, это будет перебором. Что до дома Кали. На лицах соратников отразились самые разные эмоции, от предвкушения до настороженности. Я же, на момент сделав паузу, закончил свою мысль. Когда они заявятся в следующий раз, мы будем готовы и нанесем им обратный визит вежливости. На момент в комнате установилась тишина, которую, как ни странно, нарушил Прохор. Но они же сильнее. Тогда нам повезло, что не смогли заметить Олега, но если их явится больше, мы вряд ли справимся. Усмехнувшись, я материализовал в правой руке одну из коробок, которые забрал из дворца владетеля Любика, и, поставив трофей на стол, откинул в сторону крышку. 11 патронов. Внутри каждого пуля, способная пробить божественную кольчугу и сразить того, кто под ней укрывался. На первый взгляд не так много, но если подумать, то это 11 пораженных целей. Те пятеро членов дома, с которым мы сталкивались, были облачены в обычную одежду и надеялись лишь на барьеры, что наталкивало на мысль о том, что следующая группа тоже не будет щеголять в металлических доспехах или бронежилетах. А эта мысль – сиятельство. Только вот патронов маловато. Глянув на Ратибора, я разжал губы в усмешке. Зато у нас есть Стефан. И кое-какие техники по развитию силы вольных. Да их вытяжки для наращивания мощи тоже под рукой. Смертных, которые погибли ради того, чтобы подпольщики получили свои эликсиры, Мне было искренне жаль, но они уже мертвы и их не вернуть. А вот трофейные напитки, запечатанные в колбы, могут пригодиться для наращивания возможностей поляка. До того молчавшая Кристина глянула на меня с некоторым беспокойством. А это разумно? Он же, на мгновение замявшись, все же продолжила. Вдруг ты его обучишь, а потом он повернется против нас? Я едва слышно вздохнул. Вольные нашли способ использовать силу, отличную от нашей. Но это не значит, что каждый, способный на это, автоматически становится врагом. Рыжеволосая дева кивнула, но оттенки сомнения из ее сознания никуда не исчезли. Я же обвел всех взглядом и продолжил. Мьёльнир доработает наблюдательную систему, снабдит ее артефакторными якорями, чтобы мы могли открыть портал к любой из точек. Как только к нам пожалуют новые гости, мы сразу отправимся на встречу с ними. Судя по тому, что я видел, теперь они поверили в перспективы победы. Уже неплохо. Тем более, у нас имелись все шансы разгромить следующий отряд Дамакали, а их гибель приведет к росту объемов искр всех участников схватки с нашей стороны. Я собирался перейти к обсуждению установления новых богов и увеличения числа храмов. Чем быстрее все члены моей свиты получат искру, тем выше будут наши шансы выстоять в этом противостоянии. Но не успел, в разум ворвался сигнал той самой сети артефактов, о которой я только что говорил. В чите вновь открылся портал. Только на этот раз выброс силы был настолько заметным, что на него среагировала и созданная Мьёльниром система. А еще я ощутил божественную печать, которая стояла на разуме Измайлова. Он все же вернулся. И судя по искажениям энергетического фона, который улавливал артефакт, был не один. Дарья предполагала, что лечение далекого предка будет не самым простым занятием, но даже не думала, что это окажется настолько тяжело. Каждый новый сеанс отнимал у нее практически все силы, опустошал во всех смыслах этого слова, заставляя желать лишь одного отдыха. Если поначалу она еще пробовала беседовать с Тьерном, пытаясь узнать что-то новое и выяснить, как так вышло, что могучий древний дракон, приходившийся тому братом, оказался настолько серьезно ранен, то уже после второго сеанса ее хватало лишь на то, чтобы добрести до кровати и рухнуть на нее, провалившись в сон. Даже принимая ванную, она отдавала всю работу на откуп служанкам, смуглым, молчаливым и исполнительным. Дракон переместил их сюда в первый же день ее пребывания, объявив, что теперь они отвечают за ее комфорт и физическое состояние. Свои обязанности те и правда выполняли, как следует, но вот говорить с Рюриковной упорно не желали, хотя, совсем скоро ей самой стало не до этих попыток. Все, о чем мог думать ее разум, завтра снова придется встать на краю пропасти, в которой лежало тело Вьерна, и оказаться в центре запредельного мощного клубка плетений, который станет использовать ее энергию для восстановления внутренней структуры предка. Это было неприятно, больно, выматывающе, но она терпела, отчасти из-за того, что Вьерн оставался ее предком, тем, кто пусть и из собственных побуждений, создал правящую ветвь Рюриковичей в ее нынешнем виде. Второй причиной было обещание его брата, вернее, тех было сразу два. В первом он сообщил, что как можно быстрее постарается вернуть ее назад, сразу же добавив, что имеет в виду время ее мира. Мол, здесь он создал своего рода пузырь, внутри которого хронопотоки идут иначе, и разрыв между ее исчезновением и возвращением будет минимальным. А потом добавил, что в процессе лечения своего далекого предка Дарья тоже изменится. Когда же она уточнила, в какую именно сторону, ответом послужил громоподобный смех, после которого последовала фраза, что она и сама все поймет, и ей это определенно понравится. Она не была уверена, каким по счету был нынешний сеанс, возможно 30-м, может быть 52-м. С какого-то момента она перестала считать, сил едва хватало на то, чтобы осознавать происходящее и чувствовать прикосновение служанок. Но именно сегодня она поняла, о чем говорил Тьерн. Когда все уже подходило к концу и мысли были вынуждены пробиваться через густой вязкий туман, разум осветила мощная вспышка, ударившая по нервной системе и разом взбодрившая девушку. А потом на нее обрушилась настолько мощная волна информации, что Дарья попросту отключилась. Глава X. Какое-то время я присматривался к ситуации, оценивая сигналы, что поступали от артефактов наблюдения, а потом нацелился на свою божественную печать в разуме Михаила и открыл переход прямо на площадь. Энергии из резерва потратилось немало, тем не менее портал вполне успешно развернулся. Первым в него нырнул Сандал, от которого сразу повеяло изрядным удивлением. Впрочем, когда я шагнул за ним следом, внутри плеснули такие же эмоции. Когда я почувствовал кого-то рядом с Измайловым, посчитал, что у него появился спутник. Возможно, какой-то конструкт, которого он создал, пока был в пробое. Но предположение оказалось ложным. Рядом с ним стояла дева. И стоит признать, выглядела она весьма странно. Светло-синяя кожа, миндалевидные глаза, тонкие длинные пальцы рук, заплетенные в косу, и сине-черные волосы. Да еще и крайне странная одежда, больше напоминающая то ли небольшой мешок с проделанными в нем отверстиями для рук и головы, то ли какую-то упаковку. К тому же она была настолько короткой, что с трудом прикрывала верхнюю часть бедер. Стоило неизвестной чуть поднять руки, как одеяние немедленно задиралось к животу. Сандал, который уже успел рассмотреть спутницу Михаила, устремился к порталу, из которого тот появился, но, проявив благоразумие, решил не лезть внутрь. Вместо этого завис в воздухе, настороженно посматривая то одним, то другим глазом. Рядом остановился Оболенский, задумчиво рассматривающий появившуюся на площади парочку. Хмыкнув, подкрутил правый ус. Губа у юноши него не дура, признаю, но инстинкт самосохранения отбит напрочь. Последняя фраза, видимо, была посвящена Софье, которая сейчас замерла напротив жениха, уперев руки в бока, опалив его настолько яростным взглядом, что бросившийся к ней юноша остановился, не зная, как ему быть. Зато дева с синей кожей разобралась практически сразу, шагнув вперед, встала перед Измайловым и скрестила руки на груди. Чего делать не стоило, мешковина моментально задралась и взгляд Софьи метнулся к обнажившейся нижней части тела, после чего около патрицианки замерцал, пронизываемый силой, воздух. Справа от меня плеснула недовольством Кристина, и этот с собой девицу притащил. У вас, мужиков, поверье такое, если вернуться в родной мир без полуголой спутницы, то это к несчастью. С другой стороны закашлялся Ратибор, а стоявший чуть в стороне Олег, отошел еще на пару шагов, сделав вид, что ничего не слышал. Я же сукоризной глянул на деву, и та чуть смешалась. Шутка это была, просто невинная шутка. В голове послышался рык Сандала, в котором звучали легкие издевательские нотки, а я зашагал к члену свиты. Софья, конечно, обычная одаренная, к тому же не очень сильная, но вокруг немало солдат, которые с интересом наблюдали за ситуацией. Публичный скандал на площади – это лишнее. Да и синекожая дева смотрела так, как будто сейчас вырвет невесте Измайлова горло. Так себе ситуация. Впрочем, первым на место событий подоспел Мьёльнир. Каменный хитрец промчал большую часть пути в призрачном облике, вернув себе плоть только после того, как оказался в нужной точке. Мгновение и послышался его голос. «Так-так-так, у нас тут значит война, интриги, СС-схватки. А он там развратничал в СС все это время. Где СС-справедливость?» Разум Михаила продемонстрировал оттенки полного ошеломления, тот был настолько шокирован, что не нашелся, что ответить. Зато голос подала его синекожая спутница. «Это говорящий камень, зачем его таким сделали? Для развлечения, я как раз хотел вмешаться, но озвученный вопрос на момент поставил в тупик, вынудив придержать слова, которые уже были готовы сорваться с языка. А вот Мьёльнир отреагировал сразу. Перед тобой повелитель кондитеров и владыка пирожных. СС способный повергать армии и обращать в пыль города. СС спутник самого Меркурия. Будь уважительнее, плебейка». Я почувствовал, как брови изумленно взметнулись вверх. Даже Софья чуть сбавила обороты ярости, уставившись на каменного ежа. А сам он, заложив руки за спину, горделиво задрал голову, смотря на синекожую. Остановившись в метре от него, я обвел взглядом застывшую посреди площади троицу и первым делом обратился к девам. «Успокойтесь и прекратите смотреть друг на друга так, как будто хотите выдавить глаза». Софья недовольно вздохнула, а вот неизвестная посмотрела на меня со странным выражением лица. Я почувствовал от нее угрозу своему повелителю. Она желала причинить ему боль, но зачем выдавливать ей глаза, если можно просто убить? Сознание невесты Измайлова моментально полыхнуло яростью. «Повелителя, Миша, ты где откопал эту падшую женщину? Сутки не мог провести без женской ласки? Быстро ты свою личную жизнь устроил, ничего не скажешь. Даже недели не понадобилось». Синекожая собиралась что-то ответить, но шагнувший вперед Михаил тронул ее за плечо, и та сразу же закрыла рот. А вот губы патрицианки напротив сжались в тонкую полоску. Я даже на момент решил, что она сейчас использует одну из боевых печатей и уже приготовился выставить барьер, потому как, сложно было сказать, как именно на подобный удар отреагирует полуголая незнакомка. Но Софья сдержалась, а замерший между двумя девами Измайлов, наконец заговорил. Во-первых, это был не пробой. Я оказался на борту корабля, древнего и почти не работающего из-за отсутствия энергии. Но открыть портал сюда вышло. А во-вторых, это Салвиана, один из членов экипажа, которая помогла мне выбраться. Теперь сознание его невесты отражало целую гамму разнонаправленных эмоций. Я же, бросив быстрый взгляд на портал, уточнил. Чей корабль? Как ты разобрался? И почему твоя спутница говорит на местном языке? Юноша собирался ответить, но в этот раз его опередила синекожая дева. Мы обменялись знаниями. Теперь мои тело, жизни и способности принадлежат повелителю. А между нами есть связь, которая позволяет обмениваться информацией. Знание языка было первым, что проглотил мой разум. Ее разум блеснул легкими оттенками ехидства, и до меня дошло, что она специально подбирает подобные формулировки, скорее всего верные по форму, но составленные так, чтобы зацепить смертную напротив. Интересно, что ты еще успела проглотить и сколько раз? Вполне предсказуемо отреагировала та самая смертная. За подобной информацией обращайтесь к моему повелителю. Я не могу говорить о личных вещах без его одобрения, сразу же парировала воительница. Софья чуть опустила голову, впившись взглядом во внезапную соперницу, а Михаил издал тяжелый вздох. Мы с ней не спали. Я вообще ее пальцем не трогал. Ничего не было. Синекожая с вполне искренним возмущением посмотрела на юношу. Как не трогали? Я же прекрасно помню ваши нежные и ласковые пальцы, которые... Тот взмахнул рукой, прерывая ее речь. Только одел и проводил по коридору, сразу после того, как она пришла в себя. У нее была единственная каюта, где сохранился рабочий артефакт, поэтому и выжила. Глянув на Салвиану, сразу же добавил, пока тебе лучше помолчать. Невеста Михаила сразу же кивнула, а еще ей бы одеться, и потом в Китай улететь. Пусть там перед чужими мужиками голым задом сверкает. Отданный ей приказ воительница не нарушила, ни одного слова в ответ не прозвучало. Но это не помешало ей шагнуть в боку и, развернувшись спиной к Михаилу с Софьей, чуть прогнуться, демонстрируя вид на себя сзади. Еще и взгляд бросила удивленно-вопросительный. Мол, что там может сверкать, если видна только плоть? Картина, безусловно, была занимательной, и при других обстоятельствах я бы еще понаблюдал за перепалкой. Тем более от чужих взглядом нас скрывал установленный барьер. Но сейчас под боком был иномирный корабль, а торжественную часть встречи члена свиты точно можно было считать завершенной. Поэтому я заговорил вновь, на этот раз использовав глаз и вложив в него толику божественной силы. Успокойтесь. Я задал вопрос по поводу корабля и не услышал ответа. Чей он? Как работает? Почему появился здесь? Увидев страдальческую гримасу Измайлова, который смотрел на невесту, повернулся к Софье и сразу же добавил, если тебе интересно, твой жених говорит правду, он не занимался любовью с этой девой, держи свои эмоции в руках. Внешне смертная выглядела возмущенной, что старательно демонстрировала всем своим видом, но вот ее разум засверкал довольством, да и сам Михаил слегка расслабился, быстро покосившись на свою спутницу, переключил внимание на меня и принялся докладывать.